Семь факторов пробуждения. Боджханга. Монахи, как четыре основы осознанности, когда они развиты, помогают совершенствовать семь факторов пробуждения. Монахи, как четыре основы осознанности, когда они развиты, помогают совершенствовать семь факторов пробуждения. Монахи, когда тот монах, который живет, постоянно наблюдая тело в теле, кто живет, постоянно наблюдая чувства в чувствах, который живет, постоянно наблюдая ум в уме, который живет, постоянно наблюдая дхамму в дхаммах, стремится уничтожить загрязнения, легко понимает, осознан, чтобы оставить все симпатии и антипатии к миру, то неослабевающее сати утверждается в нем. Палийские рукописи разъясняют, как все семь факторов могут развиваться на каждой из четырех основ осознанности, рассматривая каждую из основ по отдельности. Здесь же, для краткости, мы сгруппировали все четыре основы вместе. Монахи, когда в нем утверждается неослабевающее сати, то этот монах развивает осознанность как фактор просветления, сати самбоджханга, дальше и, наконец, доводит его до совершенства. Когда монах осознан таким путем, он берет эти дхаммы и с мудростью всматривается в них. Монахи, когда монах осознан таким образом, когда он берет и всматривается в эти дхаммы с мудростью, то он зарождает исследование дхамм как фактор пробуждения. Дхамма вичайя самбоджханга. И он развивает его дальше, окончательно доводя его до совершенства. Когда такой монах прикладывает к этому усилие, то возникает неплотский восторг, питти. Эта питти очищена и связана с дхаммой. Она не имеет ничего общего с плотскими чувствами. Такая питти происходит во время джханы и вследствие понимания дхаммы. Монахи, когда неплотский восторг возникает у монаха, который прикладывает усилия, то этот монах зарождает восторг как фактор пробуждения, питти самбоджханга, и он развивает его дальше и доводит это развитие до совершенства. Когда ум такого монаха в восторге, питти, то его тело спокойно и ум спокоен. Монахи, когда тело и ум монаха спокойны, то этот монах зарождает спокойствие как фактор пробуждения, пассатхи самбоджханга. И он развивает его дальше и доводит это развитие до совершенства. Когда тело этого монаха спокойно, появляется радость, и ум становится сосредоточен. Монахи. Когда ум такого монаха, чье тело спокойно и кто радостен, становится сосредоточенным, то этот монах зарождает сосредоточение как фактор пробуждения. Самадхи Самбоджханга. И он развивает его дальше и доводит это развитие до совершенства. Этот монах взирает на то, на чем сосредоточен его ум, с совершенной невозмутимостью. Монахи. Когда монах взирает на то, на чем сосредоточен его ум, с совершенной невозмутимостью, то этот монах зарождает невозмутимость как фактор пробуждения, упекка самбоджханга, и он развивает его дальше и дальше и доводит это развитие до совершенства. Монахи, вот как четыре основы осознанности, когда они развиты, помогают совершенствовать семь факторов пробуждения. Боджханга развивается следующим образом. Осознанность направляется на конкретную вещь, и познание дхам изучает ее в деталях, прилагая к этому определенные усилия до тех пор, пока не наступит восторг. Затем ум успокаивается до тех пор, пока не станет полностью успокоенным и сосредоточенным на объекте наблюдения. Невозмутимость твердо и непоколебимо наблюдает и охраняет сосредоточение и далее проникновение в суть дхаммы и пробуждение – происходит само по себе.